Шиллер проводил гостя до самой машины и собственноручно захлопнул дверцу. Этой чести по адресу человека, вышедшего из тюрьмы, Юнгшиллер не оказывал посещающим его действительным тайным советникам и адмиралам. Оставшись один, Юнгшиллер побронил себя за излишнюю откровенность. Побронил, и как человек, уверенный в себе и в том, что все, что он делает, хорошо, тотчас же успокоился. Загорскому смысла нет никакого болтать. Зачем? Для них он умер. Они его выбросили за борт. И теперь он весь одна оппозиция. Но если бы даже и проговорился, кто ему поверит? Ганс Юнгшиллер считается в 20 миллионах. А такие люди уже вне всяких подозрений. Он вызвал по телефону Семирамис отель и попросил соединить себя с номером аббата Манеги. А Загорский, откинувшись на кожаные подушки, мчался по направлению к городу. Мелькали мостики, мосты, деревья, пешеходы, гудящие сиренами автомобили, экипажи. Сумерки, прозрачные и бессонные, уже переливались в белую ночь. Кто-то узнал Загорского, поклонился, но Загорский не заметил. Он думал о своей беседе на балконе Юнгшиллера. Он знал, что большинство живущих в России австро-германцев, и богатых, и бедных, совмещают со своим явным занятием и ремеслом еще и тайное политическое служение своему фатерлянду. Знал, и почему же этот Юнгшиллер, так прочно осевший на берегах Невы, должен явиться исключением. Но вот что удивило Дмитрия Владимировича. Это имя Елены Матвеевны Лихолетьевой. Неужели какие-то загадочные темные щупальца протянулись между нею и этим русским патриотом, а следовательно и со всеми теми, кто с ним заодно? Это уже совсем дело дрянь. Высокая, видная, с белым, бледным, какой-то восковой бледностью лицом, она была бы даже красива, не портя отчасти ее большой нос. Бывают крупные породистые носы, и тогда совсем другое впечатление. Но у Елены Матвеевны большой и только без всякой породы. Она вся холодная, в манерах, обращении, холодное, малоподвижное лицо, какая-то белая маска. И глаза холодные, ничего в них не прочтешь, кроме эгоизма бездонного и культа своего собственного, своего тела, всего, что близко связано с нею, Еленой Матвеевной Лихолетьевой. В силу положения своего супруга, Лихолетьева имеет право считаться дамою общества, если не замкнутой родовой, то во всяком случае бюрократической знать. Но и в этом чисто петербургском кругу, где все более или менее знают друг друга, она явилась пришелицей, новой, никому неведомой пришелицей из глухой провинции. Однако в известном такте и в умении жить ей нельзя отказать. Она не лезет, подобно другим дамам-выскочкам, туда, где ее могут осадить и щелкнуть по носу. Честолюбивая, властная, Елена Матвеевна сама хочет быть центром и достигла этого. Сиятельные дамы, говорящие о ней в своих салонах с оскорбительной гримасой и снисхождениях, хлопочут у Елены Матвеевны за своих племянников, сыновей, братьев. Говорят, она обделывает всевозможные дела за спиной своего ничего не подозревающего влюбленного в нее мужа. Говорят, она не жалует просителей с пустыми руками, и к ней знают дорогу и верную крупные подрядчики, поставщики и просто комбинаторы высокого полета. Все это вспомнил дорогой Дмитрий Владимирович. В дни своего блеска он встречал Лихолетьеву. Но хотя он был молодым офицером в небольших чинах, ему и его жене открыты были те двери, что плотно раз и навсегда закрылись перед Еленой Матвеевной. Он встречал ее в том переходном обществе, которое само себя называет великосветским, и которое комплектуется из сыновей выслужившихся чиновников и офицеров гвардейских частей поскромнее. Лихолетьева дальше этого слоя не поднималась. Загорский же, наоборот, лишь время от времени снисходил к этому кругу. Он вспомнил,